глубокую веру в судьбы своего дома и необычайное терпение. Он всего ждал от времени, и в самом деле, без всякой деятельности своей особенной, он успел возвратиться в Вену и умер в ней спокойно. При Максимилиане императорское титло явилось на высокой степени значения, но мы увидим, какие средства давала ему власть императорская. Матвей Корвин, Матьящ Хуньяди, 1443-1490 годы, король Венгрии с 1458 года. Лекция 9, 4 октября. При поверхностном наблюдении можно было бы подумать, что ни одна из земель Европы не сравнилась бы в конце 15-го столетия с Германией в политических силах. Многочисленное воинственное дворянство с одной стороны, с другой стороны богатство городов, в которых в 15-м столетии развилась значительно торговля и промышленность, благоприятное географическое положение в сердце Европы, все это давало возможность немецкому императору располагать огромными средствами. В учреждениях, по-видимому, не было недостатка. Император считался главой империи, чины собирались в сеймах, где обсуживались важнейшие вопросы внутренней и внешней политики. Можно сказать словами одного немецкого историка, что в Европе 16-го столетия не было дано ни одной великой битвы, где бы не участвовали немецкие наемники, ландскнехты. Толпами юноши выходили из Германии искать службы военной, следовательно, воинственный дух был здесь развит в высокой степени. Но, всмотревшись пристальнее в состояние государства, носившего название немецкого королевства, мы видим, до какой степени оно было слабо, внутри и отвне. Известна великая теория императорской власти в конце средних веков. Когда Гогенштауфены проиграли свое дело, династия, заступившая их место, не в силах была поднять значение императора снова. Она приняла другие меры. Прежде императоры считали родовые владения свои чем-то второстепенным. Оттон I из дома Саксонского уступил свою родовую Саксонию, не считая звания племенного герцога, совместным с титулом императора. Оттон I, 912-973 годы, германский король с 936-го, основатель Священной Римской империи. При императорах Франконской династии мы видим старание соединить как можно более родовые владения, но опять с той же целью – возвышение императорской власти. Но уже при первой, сменившей Гогенштауфенов династии, а именно при Рудольфе Габсбургском, заметно было уклонение от прежнего образа действий. Он спешит воспользоваться минутным своим положением, не верит в прочность императорского престола и старается к родовым своим владениям приобщить Швейцарию и Швабию, отнятое у Отакара Чешского, из чего сложилась масса родовых владений Габсбургов. Отакар II, чешский король, 1253-1278 годы. Адольф Нассауский, преемник его, старается сделать то же для своей династии насчет маркграфства Турингии. Упомянутое направление, усиливание династических интересов за счет императорских, сохранилось. Та династия, которая наиболее противодействовала Габсбургам, династия Люксембургская, блистательно шла этим путем, в короткое время соединив Чехию, Моравию, даже Венгрию. Адольф Нассауский, около 1250-55-1298 год, германский король с 1292 года. В 1439 году вступил на престол Фридрих III. Известно правление этого императора. Ленивый, скудно одаренный дарованиями, 54 года сидел он на престоле. В этот период австрийскому дому угрожала наибольшая опасность. Вена была в руках мадьяров, только за 3 года до кончины своей воротился в нее Фридрих. Но зато по смерти своей он отказал Максимилиану наследство, если не прочных прав, то надежд и притязаний. Первым делом Максимилиана было устройство самой Германии.